Часть седьмая. Дорога к дому. На красно-коричневых, местами голых ветках деревьев и кустов висели сотни капель дождевой воды, унизав их подобно хрустальным бусинам в ожерелье. Они дрожали от слабого, почти незаметного ветра. Она шла быстро, радостно. Ее глаза вглядывались в противоположный конец аллеи. Туман почти рассеялся, и через него все мягко золотило солнце. Она прибавила шаг, не сдержалась и побежала. И он побежал ей навстречу. Самые главные объятия, единственные, а вокруг тихий опадающий сад, запах мокрой земли, прели, яблок, дождя, древесины. Камней аллеи почти не видно. Они укрыты ковром влажных листьев, желтых, бордовых, пурпурных, зеленовато-лимонных. «Ты», — подумал он ей. «И ты», — молчаливо откликнулась она. «Я боялась, что натворила ужасных дел». «Я тоже боялся. Ты дала маху. Но все исправила. Потому что ты пришел мне на помощь. Без тебя я ничто, но я всегда рядом, и мы всегда вместе». Рядом соткался из невидимых нитей их дом, самый прекрасный, самый величественный, самый дорогой дом. Рука об руку они ступили на дорожку к нему. К высокому крыльцу вели 6 мраморных ступеней. Первая почти ушла в рыхлую осеннюю землю. На нее со всех сторон наползала неугомонная трава. Вторая немного покосилась влево, но они шагнули на нее без опаски. Третья треснула ровно посредине, и из трещины торчал чахлый на вид подорожник. Четвертая была слишком щербата, и щербинки при известном воображении можно было принять за чью-то лукавую мордашку. Пятая ступень была образцовой, ровной и гладкой. А шестая была уже не ступенью, а широкой придверной плитой на крыльце. Ветер гостеприимно распахнул дверь, и они оказались внутри. На журнальном столике у дивана лежал путеводитель. «Ты хранил его для меня. Ты знал, что он был мне дорог», — думала она с нежностью. И он слышал все до одной ее мысли. Их лица менялись, как зыбь на воде. Они помнили все, но и забывали тоже все. Их жизни, прожитые на земле врозь, казались просто причудой. Только одно воспоминание тревожило о том ужасе, пережитом на знакомой аллее, когда отовсюду стекался холодный туман. «Мы выстояли. Не бойся больше», — обнял ее он, проник сквозь нее к самой ее сути. «Здесь нет места страху». И время опять привычно замерло. Мимо текли годы и пространство, и опять это бесконечное яркое марево затопило все вокруг. Безмятежное счастье, незыблемое и вечное. «Я больше не смогу быть без тебя. Ни мгновения. Я здесь, но там, внизу. Я не помню ничего о нашем доме и о нас. Я иду, как слепой котенок, и натыкаюсь на углы. Мне страшно, что одним таким углом я рассеку тебе жизнь». «Мы достаточно испытали». Надежда, пронзившая всю ее, была такая же васильковая, как его глаза. «Наш путь окончен?» «Если только мы попросим». Они попросили. Попросили о том, чтобы никогда не расставаться и всегда быть слитыми, неделимыми, такими, какие они сейчас, в этом безвременье, не возвращаясь туда. Попросили и были услышаны. Это происходило с ними сейчас. Величайший дар, которому нет описания. Больше не придется искать друг друга, жить в слепой тоске, в горячей страсти, в холодном унынии. Больше ничто человеческое, плотское, плоское не набросит на них своих вязких покровов. Они вдвоем остаются здесь. И страшное слово вдруг стало благословенным. Навсегда. Они изменялись, соединялись, длились. Не было больше ни его, ни ее, а только одно общее. Дом растворялся, вился вокруг них, и они становились им, сливались, пока не стали одним целым и друг с другом, и с домом. Тогда все вокруг затопило одно чистейшее, кристальное, ничем не омраченное счастье. На осенней аллее застыл дом. Он смотрел на осыпающиеся с тихим шелестом деревья счастливыми глазами, жарко-синими и густо-каштановыми глазами своих окон. Дом ждал новых, других. Тех, кто умеет любить так же сильно и безрассудно, поправ смерть и разлуку и через время и пространство протянув друг к другу руки. Тех, кто умеет любить. Конец книги. Август 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читала Татьяна Телегина.